Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Это рассказ о победе веселого и бунтующего человеческого духа, почти сказочная история о том, как поразительно и неожиданно молодеет человек, пронесший сквозь долгую и тяжелую жизнь неугасимый свет своей единственной любви, как бесстрашно восстает он на защиту молодости и любви, вдохновенно и яростно отстаивает естественность своих лучших нравственных побуждений, борется с сложной условностью, предвзятостью, жестокими и нелепыми житейскими догмами. Но эта нешуточная борьба идет, как и полагается в комедии, под град веселых шуток в стремительном беге самых невероятных событий, случайностей и происшествий. Поют девочки из местной школы. Ангелочки в белых платьицах старательно учат слова и мелодию, готовясь к торжественному юбилею старейшей француженки Селины Муре. По этому же поводу в харчевне внука Мамуре Антуана, которая носит название «Белый баран», собрался муниципальный совет города Сан-Вио. Яркое солнце пронизывает пестрые зонтики, осеняющие столики кабачка. Члены муниципалитета голосуют, поднимая стаканы с вином. Надо сказать, что большинство их из семьи Муре. Мсье Антуан, мы бы так хотели достигнуть согласия. И девочки из нашей школы почти выучили песенку в честь бабушки Муре. Что же мы решаем, месье Антуан? Где мы строим трибуну? Господа, я же не мэр города Сан-Вио. Антуан, Антуан, мы хотим знать твое мнение. Осталось 8 дней до празднования юбилея нашей бабушки. Я простой гражданин, простой избиратель. Я даже не член вашего муниципального совета. Муниципалитет пришел заседать к тебе. Муниципалитет никогда не терял случая выпить за мой счет. Так что я умываю руки, вы решайте сами, ради бога. Нет, послушай, Антуан, это важный вопрос. Мы должны достойно отметить столетие нашей бабушки. О ней пишут столичные газеты. Вы только подумайте, старейшая француженка, 147 детей и потомков... 147, Антуан! Я даю вам честное слово, мне просто нечего вам сказать. Ну, ради бога, делайте все, как вам угодно. А я, вы мне извините, если вас это не обидит, я сосну немножко. Послушайте, господин мэр, осталось 8 дней до праздника. Надо все-таки принять решение по поводу трибуны. Плотнику пора начать постройку. Конечно, мы согласны. Ну, само собой разумеется, что трибуна будет против мэрии. Сердце города мэрия, значит, церемония должна развернуться напротив мэрии, не так ли? Да. Прекрасно. Да. Да, на первый взгляд, да. Мы согласны. Мы согласны, капитан. Господин префект и министр окажут нам честь. Почтут нас своим визитом. Они будут приняты в мэрии как должно. Затем они поднимутся на трибуну. Музыка и речи. Право. Да, они поднимутся на трибуну. Музыка, речи, но дело в том, что они останутся в дураках. И смогут поиграть, ну, скажем, в домино, если захотят. Месье Антуан, объяснитесь. Я говорю, что на ту трибуну бабушка не поднимется. Ноги ее там не будет. Позволь. Точка и все. Нет, мэр все-таки имеет право сказать. Говорить можно тогда, когда знаешь, зачем и что говоришь. Бабушка Муре принадлежит всем Муре. Она, так сказать, семейное имущество. Вы думаете, что я буду спорить с этим лодырем, который еле-еле шевелит мозгами? Ну, Антуан, ты слишком далеко зашел. Антуан так не выражается. Во-первых, я обращаюсь не к мэру города, а господину Фердинанду Муре, и выражается, как вы говорите, не избиратель, а двоюродный брат этого господина, ну и глава семьи Муре. Извини, но глава семьи Муре все-таки бабушка, и нельзя не забывать, когда речь идет об ее празднике. Я, конечно, понимаю, у нее не все дома, и иногда она просто сходит с рельс. Вы слышите, как он говорит о своей бабушке? Да не будь меня на белом свете, он давно бы запихнул меня в богатейку. Антуан. Нет, ну мне просто... Горько слышать, когда подобным образом говорят о 106-летней старушке. Глава семьи, а дядя Эспри, что? Ее сын. Полковник? Ну? Господи, да ему осталось охотиться и рыбу ловить, а человечество может провалиться в преисподней. Потом, господа, ему 82 года, ну деньги его лежат в моем деле, и они мне не мешают. Ну хорошо. В таком случае, где же мы ставим трибуну? Напротив моих ворот.